Глава 5. Сладкий остров Афродиты. «Эвхаристо, май френд!» Кайда дежурно поблагодарил тучного таксиста. «Параколу, мистер!» Студен сонного лица киприота так и остался застывшей маской. «Такое впечатление, аборигены даже размножаются, не просыпаясь!» Себе под нос пробормотал Александр, аккуратно закрыв дверь белого Мерседеса. Такси неспешно укатило, оставив его у открытой веранды отеля «The Kiao Stelio Deluxe Hotel». Серебряные буквы под стеклом подчеркивали солидность заведения, а значок «5 звезд» отметал последние сомнения. Он лениво огляделся и двинулся к зданию. В просторном холле было многолюдно. Постояльцы и вновь прибывшие сидели в удобных креслах, прогуливались парами и в одиночку, толкались у ресепшн и скучали у барной стойки. «И нет никому до меня дела на этом празднике жизни», – мысленно фыркнул Кайда. И слава богу, проще смыться незамеченным. Он вальяжной походкой бывалого путешественника, ориентируясь по указателям на стене, направился в сторону туалетов. Запыленная Тойота с распахнутыми дверями пряталась в чахлой тени деревьев в метрах в 100 от входа в отель. Хаттабыч, согласно местной моде, надвинув соломенную панаму на глаза, дремал за рулем авто. Александр прогулочным шагом поравнялся с Тойотой и негромко поинтересовался на русском. «Здесь продается славянский шкаф». «Не, шкаф продан. Могу предложить только кровать с тумбочкой. А шпион живет этажом выше», – бодрым голосом сообщил Хаттабыч из-под панамы. «Сладкоежка куда запропастился? Очередь за Сникерсом занял». «Они отдыхают, умаялись в утренних хлопотах. То да сё. Вот лимузин в аренду взяли. Спят сзади. Будить?» «Грех нарушать детский сон. А что делать? Служба!» – ухмыльнулся майор, устраиваясь на переднем сиденье. «Поспишь тут с вами. Мало того, что машины мимо постоянно шныряют, еще духотень, как перед грозой!» – раздался хрипловатый сосна голос Чупа-Чупса. «Марш, марш, труба зовет компаньеру». Опа, голубинная почта пришла. Кайда вытащил из набедренного кармана смартфон. «И чего же птичка ангельская приперла в клювике?» Хаттабыч сдвинул панаму на бекрень. Александр, дочитав послание, нажал кнопку для удаления. «Хорошо, что у людей есть привычки и традиции. Один ходит в баню 31-го, другой песни по утрам базлает, а третий на неделе рыбный день блюдет. Вот сегодня какой день?» «Правильно, четверг. Он же рыбный день. И наш телепузик – жертва правил и привычек. Аккурат по четвергам рыбкой лакомиться изволит. Причем в одном и том же ресторанчике, здесь же, в Ларнаке. Минут через 30 за столик сядет, так думаю». «А мы составим компанию», – потер ладони Хаттабыч, улыбаясь. «Не мы, а я», – сделал грустное лицо Кайда. «Для вас, други, моя почетная роль – стоять на шухере». «Младый командир, постоим, мы не гордые», – окончательно проснулся Чупа-Чупс. Ресторанчик находился на берегу небольшой бухты совсем рядом с пирсом. От воды, что билось о бетонные блоки и вылизывало россыпи гальки на кромке прибоя, пахло водорослями. Кайда подъехал на такси и, отпустив машину, минуты три щурился на бегущие блики волн и улыбался. Тойота Хаттабыча сиротливо скучала в углу полупустой парковки. Ресторанчик посещали в основном местные. Редкий турист забредет в такую глухомань. Продолжая улыбаться своим мыслям, Александр взбежал по деревянным ступеням открытой веранды. Покрутил головой, выбирая столик. Майкл устроился у глухой стены лицом к морю. Молодой официант, почти мальчик, вынырнул из-за барной стойки. «Добрый день, мистер. Рады вас видеть у нас». На сносном английском быстро проговорил он. «Привет, дружище. Мой приятель посоветовал ваше заведение. Нахваливал кухню, особенно запеченную ципуру с картофелем. Хочу попробовать. Угостишь?» Александр дружески подмигнул. Парень расплылся в улыбке. «Конечно, мистер. Рыба свежайшая. Утренний улов. Располагайтесь, где удобно. На веранде гуляет ветерок с моря. Сквозняков не боитесь? Или здесь, ближе к бару? Для старта бокал холодного семильон? Рекомендую. Или кофе по-гречески?» «Уговорил. Начнем с бокала белого вина. Кофе оставим на потом. Пожалуй, ты прав. Сяду вон там у стены. Не хватало, чтобы продуло в первый же день отдыха». Майор кивнул на свободный столик рядом с занятым Майклом. Грек с меланхоличной миной на лице ковырялся в тарелке, выискивая самое лакомое. Он покосился на нового соседа и продолжил занятие с блюдом. Александр, оглядевшись вокруг, пригубил принесенное вино. Собрав пальцы на правой руке в символ «Окей», продемонстрировал официанту. Тот самодовольно улыбнулся. «Мистер, вашей зажигалкой воспользоваться можно?» Кайда приветливо улыбнулся Майклу. Грек, зыркнув, взял со стола золоченый данхил. Щелкнув крышкой, он крутнул колесико. Узкий огонек заплясал на фитиле. «Мерси, господин Майкл. Или удобнее Ардит Ходжа? Ну, что так напряглись? Есть предложение. Деловое. Как бизнесмен бизнесмену». Майор смотрел твердо, сохраняя на лице любезность. «Только не делайте глупости. Мы не гангстеры и даже не террористы. Вполне приличная контора. Строгие манеры, культурное поведение. И от собеседника ждем в ответ нечто подобное». Александр пересел за столик британца. Бокал благоразумно оставил на своем столике. Мало ли, вдруг психанет бывший морпех. «О чем мне говорить с тобой, паренек?» – снисходительно прищурился Майкл. «Даже обсуждать вкус своего блюда не намерен. Не трать время». «Уже на «ты»? Прекрасно. Ускорим процесс. Так учили в морской пехоте Ее Величество». «Не дергайся и не хами. Хоть я и на службе, могу не сдержаться. Схлопочешь по чавке для начала. Не хватит, вырублю и отвезу в глухое местечко. Местные копы жирком обросли в сытой праздности. Пока приедут». «На понт берешь. Я хоть и отрастил пивной живот, а в мальчике для битья не записался. Один не справишься». Зло смотрел британец багровее лицом. «Вот дурашка, я тебя умоляю. Кто тебе сказал, что один? Разве в разведке такие операции в одиночку крутят?» «Про мордобой размечтался». Весело расхохотался Кайда, вынимая никелированный паркер из нагрудного кармана рубашки. «Ткну стержнем в руку и забьешься в подучи. Скорую помощь вызовем, мы ж не звери. Свою скорую помощь. Повеселил ты меня, Грек». Что сильнее подействовало на британца, демонстрация Паркера, кстати, абсолютно безвредного, или безмятежный смех, майор определить не взялся бы. Но бывшего морпеха проняло. Злости в глазах не убавилось. Затаился страх. Конечно, старая школа давала себя знать. Пальцы не тряслись и подмышки не темнели от пота. «Кстати, а на кой ты того журналюгу из «Франс-Пресс» завалил? Он ничего особого про твои шалости не нарыл. Психанул?» Развивал наметившийся прогресс Александр. Майкл насупился и молчал. «Не бзди, мы не Интерпол. Хотя вот какая штука. Французская уголовка до сих пор тебя в красном списке держит». «Ладно, давай к делу. Твой маленький бизнес в Сирии надо видоизменить, направление вектора сменить. Белые каски кого шельмуют?» «Правильно, армию Асада. Это хорошо. Но надо внести небольшие коррективы, оттенок добавить». «И кого же? Русских?» – усмехнулся Грек. «Да сдались эти русские, пусть себе. А вот иранцы в самый раз. Но не самих. Хезболла». «Так вы израильтяне!» – с облегчением выдохнул Майкл. «Да хоть эскимосы, тебе какая разница? Поспособствуй хорошим людям, в долгу не останемся». Майор уперся взглядом в глаза Грека. «Деньги предлагаешь?» Губы британца дернулись в презрительной улыбке. «Нет, ты на этом курорте поглупел. Верно, климат не идет. Ей-ей, меняй прописку. Хотя жена твоя киприоточка женщина сладкая». «Да не быться, не трогал я твою бабу. Так, понаслышке». «Если не деньги, то что? Дырку в стене плача?» – фыркнул Майкл. «Жизнь. И жизнь безопасную. С комфортом, можно сказать», – оскалился Кайда. «Как, по рукам? Или ломаться будешь еще секунд 5 для приличия?»